Выбираем счастье. Намерение — это карма ума. Гунапрабха, сокровищница Абхидхармы. Достаточно посмотреть на ребенка, играющего в компьютерную игру, который одержимо давит на кнопки, убивая врагов и набирая заветные очки, чтобы понять, насколько сильное пристрастие могут вызывать подобные игры. Потом сделайте шаг назад и посмотрите на те финансовые, романтические и прочие игры, в которые мы играем во взрослом возрасте. Ведь они вызывают у нас точно такое же пристрастие. Основное различие между взрослым и ребенком состоит в том, что взрослый обладает опытом и пониманием, достаточным для того, чтобы отстраниться от игры. Взрослый человек может решить посмотреть на свой ум более объективно и, благодаря этому, развить чувство сострадания к другим игрокам, которые не смогли принять такое решение. Как говорилось на всех предыдущих страницах, коль скоро вы посвящаете себя развитию осознавания своей природы Будды, вы неизбежно начинаете замечать изменения в своем повседневном опыте. То, что вас некогда беспокоило, постепенно теряет способность выводить вас из состояния душевного равновесия. Вы становитесь интуитивно мудрее, более расслабленным и более открытым. Препятствия начинают казаться вам возможностями для дальнейшего роста. Иллюзорное ощущение ограниченности и уязвимости постепенно исчезает, и вы открываете глубоко внутри себя истинное величие своей природы. И еще прекраснее. Когда вы начинаете видеть свой потенциал, вы также начинаете распознавать его во всех окружающих. Природа Будды — это не особые качества, присущие лишь немногим избранным. Подлинный признак осознания своей природы Будды — это способность видеть, насколько она в действительности обычна. Видеть, что каждое живое существо так же чисто, открыто и сознательно, как вы. Просветленная природа есть у всех, но не каждый осознает ее в себе. Поэтому вместо того, чтобы закрывать сердце от людей, которые кричат на вас, или каким-то образом причиняют вам вред, вы замечаете, что становитесь более открытым. Вы начинаете понимать, что они не ничтожество, а такие же люди, которые, как и вы, хотят счастья и спокойствия. Они только ведут себя как ничтожество, поскольку не осознают свою истинную природу и одержимы чувством уязвимости и всевозможными страхами. Вы можете начинать свою практику с простого стремления быть лучше, подходить ко всем своим действиям с большей осознанностью и более глубоко открывать свое сердце другим. Мотивация — это единственный важнейший фактор, который определяет, обусловливается ли ваш опыт страданием или спокойствием. На самом деле, осознанность и сострадание развиваются с одинаковой скоростью. Чем более осознающим вы становитесь, тем легче вам испытывать сострадание. И чем шире вы открываете сердце другим, тем большую осознанность вы проявляете во всех своих действиях. В каждый момент вы стоите перед выбором — следовать за цепочкой мыслей, эмоций и ощущений, которые усиливают ваше впечатление собственной уязвимости и ограниченности, или же вспоминать свою истинную природу, чистую, необусловленную и несокрушимую. Вы можете оставаться во сне неведения или вспомнить, что вы пробуждены и всегда были пробужденными. В любом случае, вы выражаете безграничную природу своего истинного бытия. Неведение, уязвимость, страх, гнев и желание — все это выражение бесконечного потенциала вашей природы Будды. По сути, ни в одном из этих выбранных вариантов нет ничего правильного или неправильного. Плод буддийской практики — это просто осознание того, что эти и другие ментальные недуги представляют собой не что иное, как доступные нам варианты реальности, поскольку наша подлинная природа всеохватна и бесконечна в своем разнообразии. Мы выбираем неведение, потому что можем выбирать. Мы выбираем осознавание, потому что можем выбирать. Сансара и нирвана — это просто разные точки зрения, основывающиеся на решениях, которые мы принимаем для исследования и интерпретации своего опыта. В нирване нет ничего волшебного, равно как нет ничего дурного и неправильного в сансаре. Если вы решили считать себя ограниченным, боязливым, ранимым или напуганным прошлым опытом, то имейте в виду, что вы сами выбрали такую дорогу, и что у вас всегда есть возможность воспринимать себя по-другому. По существу, буддийский путь предлагает выбор между тем, что привычно, и тем, что практично. Конечно, в сохранении привычных стереотипов мышления и поведения есть определенные удобства и стабильность. Выходя за пределы этой знакомой и удобной территории, мы оказываемся в мире незнакомого опыта, который может казаться действительно пугающим. Примерно такое состояние дискомфорта и неопределенности я испытывал во время первого затворничества. В таком положении вы не знаете, что лучше. Возвращаться к тому, что было привычным, но пугающим, или с трудом продвигаться дальше к тому, что может быть пугающим просто из-за своей непривычности. В каком-то смысле неопределенность, сопутствующая решению в полной мере осознать свой внутренний потенциал, схоже с тем переживанием, которое некоторые из моих учеников описывали, говоря о завершении эмоционально нездоровых межличностных отношений. Вы идете на разрыв с некоторой неохотой или чувством, что теряете что-то, или терпите неудачу. Главное различие между прекращением подобных отношений и вступлением на путь буддийской практики состоит в том, что всерьез принимаясь за буддийскую практику, вы завершаете неудачные отношения с самим собой. Принимая решение осознавать свой истинный потенциал, вы постепенно обнаруживаете, что уже не так часто принижаете себя. Вы начинаете воспринимать себя более позитивно. Ваша самооценка растет, вы становитесь более уверенным в себе и больше радуетесь жизни. В то же самое время вы начинаете понимать, что все вокруг вас обладают тем же потенциалом, независимо от того, знают они об этом или нет. Вы замечаете, что вместо того, чтобы относиться к ним как к противникам, источникам потенциальной угрозы, вы способны сочувственно понимать их страхи и страдания и начинаете спонтанно взаимодействовать с ними в конструктивном ключе, делая акцент не на проблемах, а на их возможных решениях. В конечном счете, счастье сводится к выбору между неудобством осознания своих умственных недугов и неудобством подчинения им. Я не могу обещать, что вам будет всегда приятно просто пребывать в осознавании своих мыслей, чувств и восприятий и распознавать в них результаты взаимодействия собственных ума и тела. На самом деле, я могу практически гарантировать, что такое наблюдение за самим собой иногда будет чрезвычайно неприятным. Но то же самое происходит всякий раз, когда мы начинаем что-то новое, будь то поход в спортзал, вступление в новую должность или прием витаминов. Первые несколько месяцев всегда трудно. Трудно выучить все навыки, необходимые для того, чтобы справляться с работой. Трудно мотивировать себя заниматься спортом. Трудно помнить о том, что надо каждый день принимать витамины. Но через какое-то время трудности уменьшаются, и вы начинаете ощущать удовольствие, чувствовать, что достигли чего-то, и в результате ваше самоощущение начинает меняться. Так же дело обстоит и с медитацией. Первые несколько дней вы можете чувствовать себя очень хорошо, но примерно через неделю практика становится тяжелым испытанием. Вы не можете найти времени, вам неудобно сидеть, вы не можете сосредоточиться или просто устаете. Вы натыкаетесь на барьер, как это происходит с легкоатлетами, когда они пытаются добавить к своей пробежке лишние полкилометра. Ум говорит «я должен», а тело отвечает «я не могу». Ни один из этих голосов не бывает особенно приятным. По существу, каждый из них чего-то от вас требует. Буддизм часто называют срединным путем, потому что он предлагает третий вариант. Если вы не можете сосредоточиваться на звуке или пламени свечи на секунду дольше, непременно остановитесь, иначе медитация превратится в тяжелую работу. Вы будете думать: «О нет, уже 7:15, я должен садиться и развивать счастье». Таким образом, еще никто не достигал успеха. С другой стороны, если вы думаете, что можете продлить практику еще на минуту или две, то обязательно продолжайте. Возможно, вы будете удивлены тем, что вам откроется. Быть может, вы обнаружите за своим сопротивлением некие мысли или чувства, которые вы не хотели признавать. А может, вы просто обнаружите, что на самом деле способны раскрепощать свой ум на более длительное время, чем вы думали. И это открытие придаст вам уверенности в себе, что, в свою очередь, уменьшит ваш уровень кортизона в крови, повысит уровень дофамина и усилит активность в левой префронтальной доле мозга. А эти биологические изменения могут очень сильно повлиять на ваше состояние в течение дня, предоставив физическую опору для спокойствия, стабильности и уверенности в себе. Но лучше всего то, что любая техника буддийской медитации в конечном счете развивает сострадание. Вне зависимости от того, осознаете вы это или нет, как долго вы практикуете и какую технику используете. Всякий раз, всматриваясь в свой ум, вы не можете не замечать своего сходства с теми, кто вас окружает. Видя собственное желание быть счастливым, вы не можете не замечать такого же желания у других людей. Когда беспристрастно рассматриваете свои собственные страх, гнев или отвращение, вы видите, что все вокруг вас чувствуют те же самые страх, гнев и отвращение. Когда вы смотрите на свой ум, все иллюзорные различия между вами и другими существами автоматически исчезают, и древняя молитва благопожелания четыре безмерных становится такой же естественной и постоянно присутствующей, как биение вашего сердца. Пусть все существа обретут счастье и причины счастья. Пусть все существа освободятся от страдания и причин страдания. Пусть все существа обретут радость и причины радости. Пусть все существа познают умиротворенность равностатности, свободной от привязанности и отвращения, и обретут причины такой равностатности.